Вопрос 299. Имеет ли смысл начать половую жизнь с той, в которую влюбился, сделал предложение, получил согласие и... Или лучше подождать до свадьбы, следуя традиции вступать в половые отношения только после регистрации брака? О чем думают женщины, лежа под мужчиной? Школьница. Узнает мама или не узнает? Проститутка. Заплатит или не заплатит? Любовница. Залечу или не залечу? Жена. Побелить потолок или еще потерпит? Из непридуманных рассказов. Возможно, вызову непонимание и осуждение у части слушающих. Я за то, чтобы прежде чем вступить в брак, официально его закрепить, молодые начинали половую жизнь, вступали в гражданский брак, чтобы понять, подходят ли они друг другу. Гражданский брак. Тут много вопросов. Что считать гражданским браком? Брак без регистрации в ЗАГСе? А ведь регистрация – это и есть гражданский брак. Слово «ЗАГС» расшифровывается «запись актов гражданского состояния». Раньше были церковные браки, а потом появились и гражданские. Поэтому называть гражданским пробный брак не совсем точно. Однако такое определение прижилось, и теперь, когда хотят сказать о ком-то, что они живут с семьей, в браке, но без регистрации в ЗАГСе, уточняют, у них гражданский брак. Нет женщины, которую нельзя воспитать такой, какой вы хотели бы ее видеть, а какой мечтали. Нет мужчины, которого также нельзя было бы воспитать. Хотя не бывает правил без исключений. А вдруг все-таки в сексуальном плане они совершенно друг другу не подходят. Если у него нет эрекции, лучше начать лечение до начала половой жизни, до свадьбы, чем обращаться к врачу после того, как возникнут ссоры, обиды. Может быть, какие-то анатомические особенности тела не позволяют вести половую жизнь. Согласится ли он или она на такое супружество? Я за пробный брак, который все настойчивее пробивает себе дорогу во многих странах мира. И отношение к нему все более снисходительное, а часто и положительное. Оформить свои отношения никогда не поздно. Развод же после свадьбы – это травма для двоих. А когда пробный брак оказывается неудачным, об этом узнает лишь узкий круг людей или вообще только двое. Тайна останется тайной.